эфиры «Радио Свобода» и авторская программа «Подороже свободы». С вами Виталий Семашко, и сегодня вандруха в вёску, якая неколи была колгасом миллионером, а теперь... Али, слухайте сами. В Украине по серым небам. Старажытная бердаўка, назва якой упершыню згаданая ў прывілея гаспадара вялікага княства літоўскага Жыгімонта першага старога 28 траўня 1527 году, да нядаўняга часу была на вышыні, літаральна геаграфічна. Паводле адной з версій, назва паходзіць ад старажытнаславянскага берда ці гара, пагора. Зрэшты, у краязнаўцаў ёсць і іншыя варыянты. Валерий Васильевич Сливкин, ён сюржант, назва бердаўкі паходзіць ад розавага гая. Я па-другому. Ёсць разнавіднасць вяза, з якой вырабляюць дугі. Да, у нашым ГАІ растуць гэтыя дрэвы. З літувійскай мовы берці насыпаць. Насыпы 1,5-2 кіламетра знаходзяцца балтыйскія курганы. Гэта спадар Анатоль Крупа. Дырэктар тутэйшай сярэдняй школы і стваральнік знакамітага далёка за межамі Лічыны краязнаўчага музея, які мае мноства міжнародных прэмій і ў мінулым годзе другі раз афіцыйна пацвердзіў статус народнага. Я прашу Анатоля Леонідовича расказаць пра найбольш важкія імёны набыткі. Найперш ён падводзіць да стэнда, прысвечанага Александру Дамбавецкаму, якога прафесар Адам Мальдзіс лічыць пазашлюбным сынам расійскага імператара Александра II. Расійскі сенатар, губернатар Магілёўскай губерні, беларускі краязнаўца. Бердаўцы ён пабудаваў палац у неагатычным стылі. Спіртзавод сам увайшоў у гісторыю тым, што быў рэдактарам фундаментальнай кнігі «Вопытапісання Магілёўскай губерні». У нас знаходзіцца першы ліст гэтай кнігі з аўтографам аўтара. Давялося даведацца пра гісторыю драматычную і выхадцы з Бердаўкі сухой да Івана Семеновича. У 1939 годзе ён быў прызваны ў войска польскае, патрапіў у савецкі палон, затым уступіў у армію Андерса, удзельнічаў у штурме Монта-Касіна. Дэмабілізаваны, на радзіму не паехаў, застаўся ў Італіі. А ў 1973 годзе прыехаў на радзіму. Заставаўся там жонка і двое дзяцей, і тут чакала жонка і трое дзяцей. Пенсію яму не далі, адпіска была ад органаў сацыяльнага забеспячэння, што нехай вам плаціць пенсію тая дзяржава, за якую вы ваявалі. 3 гады чалавек пажыў і памёр. У 70-80 гады мінулага стагоддзя ў паселішчы адбыўся калгасны бум. Дзякуючы намаганням, сувязям, ды і гаспадарчаму таленту тагачаснага кіраўніка. І мой суразмоўца прысутнічаў пры гэтым. Вы старшыня калгаса Каранюк Александр Александрович. Тут усё створана для чалавека. І гатэль, і гандлёвы цэнт, банна-пральны камбінат, школа, дзіцячы садок з басейнам, асфальтаваны вуліцы, у дамы прыйшоў прыродны газ. Усяго тады было пабудавана 85 кватэр за 7 годамі. Бердаўцы 670 чалавек. А яшчэ 6 год таму, калі вандраваў па вёсцы першым разам, на ўсю шырыню аднаго з музейных пакояў вісеў бел-чырвона-белы сцяг. Спадар Анатоль кажа, што патрапіў неяк на вочы раённых вертыкальшчыкаў. А што ў вас здесь пагоня дзелае? Я гавару, это не пагоня, это бел-чырвоны сцяг наш нацыянальны. А вы жа знамя КПСС не павесілі. Паглядзіце, у мяне ў куту стаіць у барбе за дзіва камісійскай партыі. Праходзіць 2 тыдні, тэлефануе бархерыт, трэба зняць, і казалі Кучынскаму, вы тады намеснікам, когда ўжо знялі такі дурдом. І гэта была далёка не адзіная змена, якая напаткала мяне ў сённяшняй бердаўцы. 6 год таму гаспадарка стала піянерам эксперыменту ў аграпрамысловым комплексе, дзе былі фінансава ўвязаныя колькасць прададзенай сельгаспрадукцыі і заробкі перапрацоўшчыкаў з малочна-кансервавага завода і мясакамбіната. Дзеля гэтага стварылі унітарнае прадпрыемства з саветам заснавальнікаў, з прадстаўнікоў былой калгаснай номенклатуры. У іх ужо прыватныя рукі былі перададзеныя 3 малочна-таварныя фермы з 2700 галовамі, нямецкія камбайны, балтыйскія лініі даення кароў, пасяўныя плошчы ды шмат іншага. Пра тое, што адбылося пасля, мне расказаў кіраўнік аб'яднанай лідскай суполкі партыі БНФ Уладзімір Круцікаў. Быў утвораны сначала ЧУП Аграбер. У той час раскралі ўсю тэхніку, якую куплялі ўсё напрыканцы Савецкага Саюза. Потым пачалі ствараць новае СПК. Мы бачым, як паступова деградуе інфраструктура. Не змаглі нават аграгарадок зрабіць. Вельмі нізкая якасці будоўля. Скаціўся заробак. І цяпер яшчэ землі падключаюць, раюцца плошчы. Толку з гэтага не будзе. І да слупа, дзе напісана Бердаўка з вялізнай каровай і галавой, Бердаўка ўжо больш не дарасце. Чым скончыўся эксперымент, правалены з-за крадзяжоў кадравай чахарды ды дрэннай арганізацыі, я пабачу на свае вочы наступнымі гадзінамі. Ля машына-трактарнага парку сустракает двух мужчин в спецовках, пожилого да молодого. Можно я слово скажу? Конечно. Юрий Евгеньевич, Орехов. Да миллион они. Не выходит. Не выходит. Не-не-не, меня Федор зовут. А ты разумеешь, что это порушение законодательства, что меньше миллиона нельзя платить? Вот, и на навоз поставили, с коровников выталкивают. Да. У меня почти 2 миллиона пенсия выходит. Я военный был. Я одну получку получил, 240 мне тогда вышло. Более людей в конторе, чем на механизации. Так, а за сколько ты расписываешься? 419. Платите вы мне. Электромеханик, и каменщик, и тракторист, машинист, бульдозерист. А за 200 рублей я вам работать не буду. Подскокивает до микрофона пенсионерка с подарочной Адели. Брылось, конечно, легче, чем теперь. Муж робил механизатором. 20 годов больше в колхозе тут проробил. Родовит. У нас такая благая квартира. Никто ей не глядит. Агрогородок это строили. Усюды тут асфальт по асфальте. Не усюды положили. Не продали даже хату. В початку сказал председатель, это новый. Встал 10% на теперь квартиру, если купить. Налог 19, сколько там миллионов. Коль пенсионера. А сама квартира кольки? 4,5 миллиона. Те председатели менялись. Они не пойдешь, и гроши нема. Для себя есть. И контору отстроили. Слушайте, сфотографируйте в наши дома. Вон там 4. Коля прачечная. Там обвалился плитка. От центра сборчивая в улице, где двух-трехповерховые домы со сбусевелыми стенами да дирками на дахах. С другого поверха мини-клиша с подарения Валентина Русинович. Можете прямо с балкона сказать. Кричи на голову валится. Крича тече. Я спиняю с подарением Валентину Новак. Агрогородок был у нас. Ну, оттены зробили. Только балконы побили. Только вазы. Ну, хотели обшикатурить, покрасить. А ничего ж не зробили. Иди, мамуль, сюда. Корреспондент приехал с Минска. Мне текло, я до Лукашенко писала. 3 рулоны принесли, заклеили. Як тяче он, то и тяче. Накрыли хиба. Там еще побивали, поломали. А сырость у хати. Плечни вот так с крабком сгортывали. А комины порабили такие широкие. Як дать дождь, да как фонтан тяче у хату. А у вас лежится одна из лепших господарок личины. Она на лопатках ляжет. Заходжу в будинок былого комбината бытовых послуг, где працует только швачное ателье. Подыходжу до приемщицы кассира мажной с подарней Татьяны Акрыш. У эфира Радио Свобода. После обвестки протягнем. Увага! Идеальный прием. Радио «Свобода» можно слухать про систему спадорожниковой телевизии. Наши программы передаются про спадорожник «Лотберт» 13 градусов на восход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 27 500 мегасимволев за секунду. На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов. Назва нашего канала – «Радио Свобода». Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалистов у галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема. Авторская программа «Подороже свободы» и я, Виталий Семашко, запрошаю на сустречи с выбитной женщиной Бердуки. Я народился тут, на 500 годов после французской горы. Для аутопрыпынка у Бердуцы местится невеликий кермаш. Перебираем нехитрые товары разом с двумя продавачками. Олег говорит на микрофон, насмеливается одна. Побольше у приватной краме одна продавачка на две зали с промысловыми и продуктовыми товарами. У школе знаходжу уже старую знакомую. Наставницу белорусской мовы с подарню Галину Альшевскую. Яна коренная, училась у школе, где и працуя четверть веку, разом с мужем Эдуардом, наставником физкультуры. Еще 6 лет тому оценил ей ясный розум и палкую любовь до малой родимы. Боль за ее жихару. Эдуард тогда сказал, что дети бежать кросс и не могут добегчить, потому только боль будет, не было на чего есть. Теперь у себя кровь бывает. Я лечу, что я живу добро. Говорить правду. У нас 7 коров. Вы ж мать корова героиня. Ну, мне муж вельми любит господарку. Пусть разницы сегодня встали, у полова 6. Вы там побольше дали хоть? Нет. Ну, зараз 4 дойные. Ну, на сегодня мы сдаем 250 литров в день. Летом отрымливается около 2 миллионов за 10 лет. Я не могу жалить у поровнания с иншими наставниками. А что, вы были еще и назиральницей на выборах? Я была на выборах от весны, от сопей. На пошних я, не поверите, я старшиня правкама. У школы. У меня так само есть выбор просто пойти здесь, коли мне не подобает. Это моя школа. Нахожусь с 75-го года. І коли я хочу пойти, я починаю говорити, я Лера обіцяла ось прийти, там Сашку позайматися, я не можу їх кинути. Тяжко заховувати білоруськість? Тяжко. Но у мене діти говорили по-білоруськи, старейший син ідейний. Муж у мене так само вже говорить мінсько-білоруській крестьянці, привучила, а молодший син у класі сьомим дільничав у конкурсі згуртування білорусів світу. До ювілея Костюшки, і він став лауреатом малюнка. У якості нагороди поїздку у Данськ. Подъезжаємо під Мінськ, моє дитя не стало сумная. Он каже, мама, ты хоть там на своей белорусской мове не говори. Приезжаем на чыгуначный вокзал. Все говорят же в большинстве по-белоруску. Гляжу, моего дитяти в очи начинают гореть. Я уже глядел телевизор, а у телевизора это по-белоруску не говорит. Про 20 дней он приехал до дому. Мама, нас учили быть белорусами. А белорусская мова помогает жить? Мне тяжко было, коли бы я не могла говорить по-белоруску. Я вельми мощный человек в этом плане. Молодь, бежи из Бердовки зараз. Дети вельми слабые. Некогда одно дитя было в окулярах, и обзывались, а теперь вообще в окулярах ходят. Я в минулом году выпустила 11 класс. Один из хлопцев у меня працует зараз у СВК. Тракториста. Я хотела б за свою працу отримлювати більше гроші. То, максимум, не все папери я пишу. Коли б я усе папери писала, мені, може, діти так не зустракали б. А гэта мне дорожей. Бердовка подымется? У нас же жанчыны поспівалися. Як я могу дитяти тлумати про то, що піти не можна, коли ён приходить до хати і бачить другого?